Глава 28. Наташа. «Ты специально это все делал, да?» Кричу, что есть сил. Их мало, почти не осталось. Последние 3 часа вспышками в голове проносятся. Практически ничего не помню. Как с Машей попрощалась, как такси вызывала. Скулила всю дорогу в кулак и дрожала. «Так вот, почему меня эта тварь заблокировала? Это он ее попросил!» «Мой муж сам попросил ее меня заблокировать!» Молча наблюдаю, как Рома сосредоточенно готовит ромашковый чай для меня. «Будто он поможет!» Широкие плечи трясутся, мышцы на спине подрагивают, движения точные, но смазанные. Снова вспышка, будто по щекам бьют. «Господи, это ведь наша семья, наш брак, до чего мы все довели?» Губу закусываю, плачу горько, мне больно, больно. «Больно, черт тебя дери, Березовский!» Хочется прокричать, но чтобы открыть задетые чувства, надо доверять, а мое доверие на сегодня Рома исчерпал. Не знаю, как теперь дальше. Я без него не смогу. А с ним? Перед глазами все время это рыжая с моими розами. Поставив рядом со мной кружку, Рома опускается на стол напротив и специально задевает ступней мою голень под столом. «Не трогай меня!» Шеплю, брезгливо отодвигаясь. «Ты мне никто больше». «Да схуяли!» — зло цедит. «Чем докажешь?» Лицо будто маска становится. Чужая, безразличная маска. Если до сегодняшнего дня мне казалось, что между нами что-то не так, то сейчас нарыв лопнул с гноем и вонью. «Боже, меня тошнит от тебя. От всех вас тошнит, Березовский!» Шепчу яростно. «Вы мне противны. Что конкретно тебя так взбесило?» Пропускает мимо ушей мои эмоции. «Я тебе все уже сказала. Не строй из себя дурака, чертов ты гений!» «Я с ней даже не встречался», — говорит он непонимающе. «Вообще не вижу поводов так наезжать. Ты загналась, Гайка. Всегда была ревнивой кошкой, сегодня как с цепи сорвалась. Это просто фотографии, не больше». Я смотрю на ярко-красные рытвины от моих ногтей на его лице. Стискиваю зубы. «Мне должно быть стыдно? Мне?» «Я с ней не встречался уже больше месяца, Наташ. Мы даже, блядь, не виделись!» Он повторяет. «Как ты не понимаешь? Такой бред несешь. Я даже мысленно не ебал никого никогда, кроме тебя!» «Дело не в этом!» Качаю головой. «Дело в том, что все обман, Ром, все пустышка. Я ведь чувствовала. Чувствовала там, в Дубае, словно мы роли играли. Сегодня пазл сложился, Ром. Я больше не буду это терпеть». «Терпеть?» Он тоже злится, вскакивает с места и ходит по кухне. «Расскажи-ка поподробнее, что именно ты терпишь?» «Да все!» Снова ору, рыдая. Активно жестикулирую. «Арчи твоего двуличного терплю, Настю!» «Двуличный Арчи!» Разочарованно усмехается Рома. «Ты ему еще вчера в самолете сидела, улыбалась. Так может, с себя начать? Кто двуличный?» Я шокированно на него уставляюсь. Он никогда так со мной не разговаривал. Что бы ни случилось, всегда поддерживал, защищал и не высказывал претензий, даже если я чисто объективно была виновата. «Что с ним происходит, черт возьми?» «Может, я и двуличная, но никогда не строю из себя ту, что не представляю. А вы все заврались. Деньги, деньги, мерзкие деньги. Вы все ради них делаете, а я другая. Я лучше, чем вы все вместе взятые, ясно?» Задрав голову, доказываю. «Ну, во-первых, ты другая. Я всегда это говорил и выделял. Ты, блядь, особенная для меня. Так было и будет всегда. Во-вторых, ты, Наташ, тоже изменилась». «Я? Не верю своим ушам. В курсе, сколько твоя зеркалка стоит? А объективы? Уроки твоего фотографа? Эти самые мерзкие деньги позволяют тебе заниматься тем, что ты любишь, а не горбатиться где-нибудь на производстве или в отпуске. Ты можешь покупать подарки тем, кого любишь. Вспомни, как ты выбирала вещи подруги в Дубай-Молли, а как попросила меня помочь нашему дому сделать крышу им на зиму, как радовалась, что мы в силах помочь. А сейчас деньги мерзкие. Ты либо крест сними, либо трусы надень, окей?» Я дар речи теряю. «Ты что, упрекаешь меня деньгами?» Непонимающе интересуюсь. «Нет, блядь! Откуда это в твоей голове?» Вздыхает Рома. «Мне ничего не надо, все забери!» «Пиздец, я про другое!» Арчи мутит с Тамби какие-то темы. Они прокачивают аудиторию, используя разные потоки и рекламные интеграции, но у нас с тобой вроде как договоренность. Мы друг другу доверяем. Я тебе больше нет. Яростно протыкаю воздух пальцем. «Хорошо», — Рома кивает. «Я тебе по-другому объясню. Смотри». Он идет в прихожую, возвращается с телефоном в руке. Быстро что-то набирает и сует его мне под нос. «Что это?» Пытаюсь сфокусировать зрение. Вижу страницу в соцсети. Это Дэн. «Смотри, Наташ». Я беру мобильный в руки и листаю фотографии. Те самые, которые отправляла Денису из Дубая. Яхта, шоу дронов, пляж, закатное солнце, злосчастные розы. Просто красивые снимки, которые активно комментируют знакомые Дениса. Восхищаются сочетанием красок, правильными тенями. В тегах есть школа фотографии, и я понимаю, что явно ведь рекламная история, но если этого не знать... «Может, мне тоже закатить истерику?» — спрашивает Рома, буравя меня бешеным взглядом. «Это совсем не то же самое, Березовский?» — стою на своем. «Конечно, это ведь касается тебя. Ты хорошая, я плохой, я понял». Он отбирает у меня телефон, блокирует и тут же прячет его в кармане, отходит к окну и обнимает голову руками, разминая виски. «Я просто все это делаю для тебя, как ты не понимаешь. Ильяна, хуяна, мне на всех похрен, только ты одна. Это рынок, это определенные условия инвесторов. Гафт переводил транш 1,5 месяца, дробил его как мог. А дивиденды требуют, как швейцарские часы. Вовремя и в срок. Я, блядь, из кожи вон лезу, чтобы больше народу пришло. Но есть то, против чего я не могу играть. Арчи тоже не с помойки вылез. Мы команда. Но самое печальное не в этом. А в чем? Срываюсь. Рома оборачивается, цепляет меня колючим взглядом и болезненно прищуривается. «Я думал, мы с тобой команда. Понимаешь, малыш?» «Я тоже так думала». С обидой проговариваю. Веки сами по себе закрываются. Слезы рекой. «Наверное, мы ошибались. Тебе виднее, Наташ. Хочется уйти отсюда. Спрятаться. Сбежать на край земли или хотя бы провалиться к ее ядру. Прости меня. Шепчу, поднимаясь со стула. Но я так больше не смогу». Залетев в комнату, хватаю чемодан и несусь в прихожую.